У меня тема такая, крия и медитация. Крия и медитация. Да, понятно? Это очень мощная штука. На базу нашей крии кладем медитацию. И это вот как раз. Руки пуджи. Пуджи — это отдельная вещь. Кстати, можно. Ты хочешь два занятия медитативного сделать, да? Или что-то еще? Нет, там будет крия и медитация. Вместе все будет. Может, за пуджин тогда? За пуджин. Давай посмотрим. Потом посмотрим. Сначала пока вот это. Так, смотрите, вот ты нос умеешь промывать, да? Да. Да, то есть либо из чайничка, либо в это. Но там остается вода. Что делать? Широко расставляем ноги. Шире, шире, шире. Она прям вот так вот, что. Вот. И в момент падания, пока посмотрите на меня, в крайней точке. Ноздри должны будут смотреть в потолок, понятно? И там, вот в этой крайней точке, мы делаем выдох двумя ноздрями. Попробовали, да? Да. Для того, чтобы все хорошо было, руки на бедра или на крестец. И значит что? Мы все падаем, подбородок, груди, и там внизу делаем выдох. Понять. Падаешь прямо. Да. Потихонечку. Потихоньку, потихоньку отсмаркиваешь. Еще вдох. Подбородок, груди. Ты не падаешь. Ты халтуришь. Ноги выпрямлены. Ноги выпрямлены. Колени выпрямлены. Обалдеть. Колени выпрямлены? Нет, ну да, да, да. Но тут главное, что надо, чтобы ноздри смотрели в потолок. Тут мы про колени пока нет. А если ребенок... Блин, да что ж так? Если ребенок не моет нос... Но. Ты падать должна. Я же не размятая. Ты уже крией занимаешься. Выдох. Вот. Понятно, все, я поняла. Все, я понял. А если ребенок не умывает, смотри, там базуки заложены. Здорово. Как ему? Значит, вот так вот делаешь 5 раз. Только аккуратнее, пожалуйста, не делай рядом с ванной. У меня парочка людей, они жахнулись об ванну так, что мама не горюй. Ходили потом с таким большим умным лбом. Ну да, у нас ты базуки делаешь вот это, то есть промываешь. Она не промывает. Почему? Вот так. Значит, берешь веревку и ходишь за ней, говоришь, либо это, либо это. Шнурок от ботинка берешь. Да, только отрезаешь эту штучку. Воском намазала от свечки и потихонечку вкручивать начинаешь. Ну вот видите мою девушку, она вот так не показывает и бежит дальше. Вот это я могу еще ее как-то заставить. Это поможет, если не промывать? Нет. Нет, нет, вот смотри, Люда промывала, вот у нее что-то там пошло. Да. Вот. Либо даешь ей кополовкать, чтобы она дышала там полчаса. Дышу, все равно начинает першить в горле, да. И все это вылетает, это просто невозможно. Вот смотри, как хорошо пошло, правильно, да? Просто вот. Да. Ну, вот и все. Поехали. Потому что мы здесь разогнали всю капку, которую надо и скопилось еще, понятно? Она у нас через верх вся выходит. Может, еще еще из этого вот выйдет. Надеюсь, вот. Все выйдет. Все. Так, сразу поехали, бухастовки дышим. Вспоминаем верхнюю крышечку. Вдох, задержка. Расслабляемся, живот опускаем, глаза межброви, язык завернули. Расслабились. Зависаем, шапочку приподняли мысленно. На вдох, выдох. Ладошки. Уджая длинные дышим. представляем, дышим, что у нас с кончиков пальчиков такие электрические и ментали свисают такие. Они такие как гибкие. И мы ими всасываем энергию и распределяем на выдохе по телу до пяток. И чувствуем, как у нас вот эти свисающие эти хвостики с пальцев, они постепенно переходят на пальцы. Пальцы становятся горячими и уже заполняют теплом всю ладонь. И чувствуем, что у нас руки становятся как два электрических кабеля. И на выдохе мы делаем вот теплый выдох через грудную клетку. Грудная клетка у нас начинает нагреваться. С выдохом опустили руки вниз. Упражнение не закончено. Начинаем отслеживать ощущения. Почувствуйте, какие руки совершенно другие стали. И на вдохе мы продолжаем из пальцев набирать энергию, потому что там ее сейчас очень много. Почувствуйте, какие пальцы горячие, теплые. Пальцы как сосиски такие становятся. Вот оттуда лишнее забираем и в грудную клетку выдыхаем. Маскара. Авахана мудра. Плечи увели вниз. К мизинцу, да? Да. Большой к основанию мизинца. Сделайте красиво, пожалуйста. Авахана? Да. Авахана мудра. Она уменьшает вату. Наполняет огнем. Вот почувствуйте, руки, они сразу же становятся горячими. И трижды поем мантру солнцу. Ом сум сурьяя намаха. Вдох. Вместе. Вдох левый, шагнули. Подошли, выдох. Вдох, руки вверх. Сжимаем ягодицы, прыгаем. Выдох, намасте. Вдох, подняли, прогиб, ягодицы. Выдох, наклон. Вдох, прогнулись, правый назад, колено на пол. Выдох, планочка. Оттолкнулись от пола. Вдох, подползаем. Выдох. Вдох, кобра. Выдох, собака. На вдохе правый. Колено на пол левое. Подошли, наклон, выдох. Вдох, поднялись. Прогиб. Выдох, намасте. И теперь я хочу, чтобы у вас не было задержки дыхания. Чтобы у вас плавно вдох, выдох. Синусоид была. Вдох, выдох. Люди, тебя касается. Угу. Дыхание суперское, но задержек не надо сейчас. Окей. То есть просто контролируй, чтобы у тебя... Угу. И я сейчас дам такой темп, чтобы у вас уже сразу шел вдох, выдох. Вдох. Выдох, намасте. Вдох, прогиб. Выдох, наклон. Вдох, левый назад. Выдох, планка. Колени на пол, выдох, подползаем. Вдох, кобра. Выдох, собака. Вдох, левый. Выдох, наклон. Вдох, прогиб. Выдох, намасте. Вдох, руки вверх, прогиб. Выдох, наклон. Вдох, прогнулись, правые. Подползаем. Выдох. Вдох, сразу идет. Выдох, собака. Вдох, правый. Выдох, наклон. Вдох, руки вверх. Выдох, намасте. Хорошо, молодцы. И теперь вот каждый делает еще один цикл, на, соответственно, на одну и на другую сторону в своем режиме. Я вам не считаю, чтобы самый главный вдох переходил в выдох. Поехали, самостоятельно. Коля, посмотри, вот на вот этом месте, когда мы уже возвращаемся, вот ногу одну, ногу вторую, у меня там вообще не получается. Ты можешь вот тогда вот делать, посмотреть? Хорошо, ладно. Люди, сделаю, да. Слабенько у тебя бедрышко, ты дальше шагаешь. Не хватает перенести вот это. Вот это тебе не хватает? Да. Сюда. Да, да, да. Вот делай это. Еще давай, на другую сторону. Сразу идет правой. Идешь сразу. Вверх. Угу. Вот. Смотри, как задышала. Просто супер. Раньше там это, как птичка пыхтела. Теперь вообще самое оно. Good. Ну, все понятненько. Садимся в махамудру. 6 махамудру у нас сегодня. И, кстати, люди, используя сейчас вот это вот, то, что мы будем набирать, в животе, у тебя будет растягивать твою грудную клетку, оживлять. Твою тоже, кстати. А то у женщин все это зажатые здесь. Можно еще вопрос по махамудре? Давай. Вот когда мы идем по наклону, угу. Вот Муладхара. И да, и что вот в этот момент происходит у нас вот, вот здесь? С Удьяной. Она у нас... Она у меня какая-то слабенькая, не могу понять. У тебя никаких Удьян, ты здесь вообще не работаешь ничем. Ты должна просто повиснуть, и этот воздушный пузырь, он у тебя расталкивает все. Именно для этого мы делаем Джиланхару. Да. И мы как бы ногу на себя тянем. Ничего не тянем. Ничего не тянем. Мы тянем лоб к коленям, колену. Колену. Да. И висим. Угу. Ты на пузыре на этом висишь, и тебя этот пузырь всю растягивает. Угу. Он и поясницу растягивает, да. И грудную клетку, и плечи растягивает, и бедра растягивает, угу. Как ни странно. Да, хорошо. Очень хорошо. Да, то есть да. Он работает. С коленками мягче становится. О! Да, я уже это мулу делаю, да? Мулу по... это чуть-чуть. Тут дело не в ней. Тут для чего мы мулу делаем? Что когда. Понятно? А у меня вопрос. У нас же две дырки, нам вот пятку в какую запихивать? У нас не в дырку, а между дырок. Ага, вот так. Да, это называется промежность. Или просак по-нашему. А если закрыть, например, влагалище, чтобы было как эффект мула? Еще раз. Лучше класть, ну, либо в заднее отверстие, либо в промежность. Потому что именно в промежности находится... к шетрам Муладхары нижней, да, вот если говорить про него. То есть посередине, да? Да, посередочке, да. И именно там, потом, когда уже дорастянет, ну, нога у тебя дорастянется, сейчас я прям четко в промежность, хоп, и положу. И там, вот если с этим работать, как говорится, все, весь остальной сексуальный опыт, это жалкое подобие левой руки, понятно? Вот, поэтому... Да, все, поехали. Так, угу. Что мы? По чакрам как? Так, мы идем по чакрам. Мы сейчас идем на каждую чакру, на каждую смену будем делать смену чакр. Идем сначала арохан, угу. Потом аварохан. По одному? Да, по одному. Сейчас поем. Угу. Угу. Ом Муладхара Ом. Начинаем. Вдох. Ом Муладхара Ом. Делаем вдох 4-2-4. Джиланхару, ушли в наклон. Поднимаемся, выдох. Раз, два, три, четыре. Меняем. Сразу поняли, где у нас что. У нас уже Сватхистхана. Вытянулись. Вдох. Ом Сватхистхана Ом. 4-2-4. Ушли в наклон. Повисли. Два. Поднялись. Ногу вывели. Манипуру. Вытянулись. О. Манипура-ом. 6-3-6. 4, 5, 6, задержка, ушли в наклон, 1, 2, расслабляемся, 3, поднимаемся, ом 1, ом 2, ом 3, ом 4, ом 5, ом 6, левая под себя, вдох, кончик. Джиланхару помним. 2, 3. Поднимаемся. 1, 2, 3, 4. пять, шесть. Поменялись. Вытянулись. Вдох. Ушли в наклончик, повисли, обмякли. Раз, два, три. Поднимаемся. Раз, выдох, три. Расслабляемся. Четыре, пять, шесть. Ушли. Бинду. Вдох. Ушли в наклон. Поднимаемся. Выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Левый. Из бинду важню поем. Вдох. Вдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ушли в наклон. Раз, расслабляемся. Три, четыре. Поднимаемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поменяли. Вот процесс пошел. Так, да, попили водички. Хочется, когда мы сделали вытянок, перед выдохом почему-то сделать до вдох. Лучше не надо. Лучше вот что вот есть, то есть. То есть ты не добавляешь. Лучше делать часть коротких, потом часть средних, потом уже длинные делать. Как я чуть-чуть стал добавлять, да? Угу. И снова у нас пошла вишудха. Вдох. Ом вишудха. Длинный вдох. 8, 4, 8. Расслабленно выдыхаем. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот. Прямо в копчик туда выдыхаем. Левый под себя. Анахата. Задержка. Раз, два, три, четыре. Поднимаемся. Манипура. Ом манипура. Ушли наклон. Поднимаемся. Вперед. Сватхистхана. Вдох. Ом Сватхистхана. Ом. 10, 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Задержка, ушли. Ом 1, ом 2, расслабляемся. 4, 5, поднимаемся. Ом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Левый под себя. Муладхара. Ушли в наклон. Ом 1, 2, 3, Джаланхару. 5, поднимаемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы. Вот хорошо пошло. Вот я чувствую, прямо у вас длинно пошло. А это самое главное. Смотрите, как Маха Мудра вам дыхание вытянуло. То есть 10-5-10, это уже очень хороший показатель. Шепотом пошли. Продолжаем. Сватхистхану правый. Да? А в переднюю? Да, по передней. Арохан пошел. Да. И сейчас у нас, да, вдох шепотом. Десять, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ушли в наклон, сразу расслабились. Раз, ом 2, ом 3, ом 4, ом 5, поднимаемся. Ом 1, ом 2, ом 3, ом 4, ом 5, ом 6, ом 7. Ом 8, ом 9, ом 10. Вперед ногу. Манипура. Манипура. 10, 5, 10. 2, 3, 4. Ом 5. 6, ом 7, ом 8, ом 9, ом 10. Джаланхары ушли. 1, 2, 3, 4, 5. Поднимаемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Расслабляемся. 10. Левый под себя. Анахата. Анахата. 12, 6, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 11, 12. Задержку ушли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6. Поднимаемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12. Поменяли ножки. Вишудха. Ушли. Самостоятельно в уме считать ом 1, ом 2. Темп может быть разный, но старайтесь, вот чувствуете много, да, на переходе в предыдущий уровень 10-5-10, чтобы не задых, или просто отдышались. Бинду. Бинду. Прям туда дыхание, в чакру. И пошли 12-6-12 самостоятельно. Наклон. Из бинду важно. Сейчас снова вишудха. После этого попробуйте на 14, 7, 14. Если тяжело будет, то прямо внутри цикла прервитесь и отдышитесь. Вишудха. Вдох. с анахата. Вдох. Там можете до вдох делать, чтобы выдохнуть. Я просто не понял, о чем ты спрашивал. Нормально сейчас? Выдерживаете? Люда, как? Через раз. То 12 выдерживаю, то спускаюсь. 14-12. Хорошо. Лира, ты как? С довдохом, да, без довдоха нет. Ну попробуйте, вот когда перед выходом делать довдох. Вдох, чтобы не было напряжения вот в этой области. Нам здесь совсем не нужен проблем. Так, что у нас осталось там? Вопрос у меня, когда мы вдыхаем задним каналом вот этой чакры, угу, и затем пропели, выдыхаем вниз или из нее? Значит, я предлагаю вниз, то есть мы в Муладхару все, поскольку она самая главная. Угу, левая под себя, да? Угу, Манипура. Поехали. Можно, но потом надо отдышаться. Запомните, у вас не должно быть чувства задыхания. Если чувствуете, что у вас не хватило выдоха, додавили, а потом отдышались. Вот есть хана. Глаза в межброви. Заканчиваем его пары. Здесь попробуйте подольше. 16, 8, 16. пришло, как ее делать. О! Поэтому, когда у Шалендра спрашивают, а что там, как он говорит, делай. Make your practice. Ты поняла? Что там получается вот это уджай длиннющее. И оно прям тебя вытягивает, это уджай тебя от копчика, прям в макушку и дальше туда тебя еще. И уже нужно контролировать это все. О. То есть я уже распределяю дыхание, да, чакру, да, чтобы да. Вот, вот до 14, например, до 16 еще пока не получилось. Ничего, ничего. А кайфово вот в конце, когда дожимаешь, там чудеса происходят. Да, там все самое оно. Так, сейчас мы... О, и сразу голова до колен. Вот, вот, это, вот тут все идет. Тут и мозги включаются, и энергия, и там работает. Тут вот маха-мудра, поэтому называется маха-мудра. Но ты это не объяснишь, кроме как make your practice. Да, make your practice, все, make your practice, все, practice, practice, practice, practice. Поэтому группа в этом в Фейсбуке называется «Давай практикуй». Все. Ну, вот у Шалендра, то есть там туса вся идет, они там все обмениваются, как это. Так, садимся, давайте в удобную позу, потом еще подышим. Понравилось, да? Вот я говорю, маха мудра включается после 6-го раза. Сначала она такая, а потом раздышишься, уже вообще можно бесконечно долго. Нахи мудру делаем, пупок. Мягко продавливаем. Теперь ее немножко добавим. Смотрите, упираемся ребрами ладоней в бедра. А пупок у нас как распорка торчит. И мы сейчас пупком будем наваливаться. Понятно? На пальцы большие. Понятно, я в чем говорю? Не видно, сейчас включу. Может, у меня пупок? Очень медленненько. Я еще думаю, как это вообще можно вот. И пальцем туда втыкнуть, и ребрами ладони поставить. Ладно, да. Давайте. Они у всех разные. Давайте по-простому. Сначала с кулаком, да. Кулак просто кладем. Самая простая правый. Самая простая Набхи Мудра. То есть мы делаем вдох и с выдохом уходим в наклон. И прям четко туда уходит кулачок у нас, понятно? И лежим, радуемся жизни. Дыхание поверхностное там. И почувствуйте, как этот кулачок вам поясницу выправляет. И на вдохе мягко поднимаемся. Не знаю, как насчет поясницы, я чувствую вот здесь вот все по всему позвоночнику вверх. Это нормально? То есть вот ощущение. А, это естественно. Потому что вот я здесь. Щекочется, что-то. Да. А я почувствовал себя, что у меня прям вот поясничный отдел выправился, выправляется. Потому что, ну, понятно, да. Это. У тебя, естественно, там ты добралась до Манипуры, и у тебя побежало все. И у тебя что-то там счастливый сидит. Себя хорошо. У меня вопрос по ногам. А как лучше, так или так? Сидишь как удобно. Здесь в данном случае как нам мы работаем с этим, а не с ногами. Да. Когда с ногами. Если я начинаю сворачиваться, ноги прям бросятся вот. Нет, у нас должен быть упор здесь. Угу. Вот. Давайте еще раз. Вдох. Вытянулись. И пошли в наклон. Выдох. Расслабляем живот. И отдыхаем. Но мне, например, не хочется. Можно поверхностное дыхание, буквально ключичную зону. Но горло открытое здесь. Там просто сейчас такой выброс крови идет, что кислорода будет достаточно в ближайшие 3-4 минуты. Да, особенно если горло вот сделать открыто, голову чуть дальше поставить. Да, да. Сейчас улет и там спина загорится вся. Да? Пульсация такая. Да. Внутри. Давайте еще йога мудрасану сделаем. Уже это, у нас здесь стимуляция будет печени и селезенки. Тоже наши огненные все конструкции. Под вот эти, да? Да, только мы забираемся туда. То есть вот этими местами, вот видите, костяшечки вот этими, туда. Да, вот этих вот. Делаем вдох. Только мягкое, друзья, мягко. Там чуть-чуть так поддыхиваем. Надолго не зависаем. Только вкус пришел вообще всего процесса. Год прошел. А в Кореи у нас какой сегодня? 11-е занятие только. Угу. Но прогресс большой. То есть вы уже почувствовали. Кто-то ушел раньше, то есть у них вот этот, они не, ну как бы не перепрыгнули. А вы. Не только у вас выдержка была, но и наконец стали приходить то, что должно приходить. И теперь Набхи мудро, давайте все-таки попробуем с пальцами. Упираемся, вот как, знаете, что такое рогатина? Вот раньше на медведя с рогатиной ходили. Рогатина это нет, это не вот это. А что? Палочка с двумя ушками. Нет. Рогатина, это копье было. А-а-а. И оно было такое гнутое, вернее, гибкое. Угу. И когда он бросался на охотника, охотник из-за спины вытаскивал эту рогатину, выставлял себя вперед, и медведь насаживался. Тот в землю втыкал, и он подползал. Вот это рогатина у нас сейчас будет. Угу. Вот, воткнули пупок, опускаем. То есть можно чуть-чуть раскрыть здесь замок. Вот. Делаем вдох. И с выдохом начинаем уходить. И туда мягко засовываем. Аккуратненько только. Чувствуем, до какого предела дойти. А если гусары молчат. Гусары молчат. Знаешь этот анекдот? Потом скажу тебе. На вдохе поднялись. У тебя хватило длины пальцев? Да, такое ощущение, что я сейчас пальцами двигала по позвоночнику изнутри. Вот. Да, об этом и было. Просто вот что-то невероятное, ничего себе как-то так. Я просто ими шевелила. Да, и там прям движение, да, вот рецепторы все внутри начинают шевелиться. Проваливаются пальцы. Так. Так они все проваливаются. Да, они проваливаются. Естественно. И у меня не хватает, у меня короткий палец, а вот что тут вот? Надо маникюр отрастить. Да я их только поснимаю. Давайте попробуем еще. Я просто что сделать? Туда еще вдавить, чтобы достать? Тебе надо расслабить живот. То есть смотри, здесь вытянулось, не сразу сутуливаешь, сначала вытянулось. Втыкаешь и пошла в наклончик. открытые тут. Надолго там не висим. Я вот думаю, куда бы еще пальцы всунуть, чтобы промассировать весь позвоночник? В рот, куда их запихать? Гусары, да? Молчать, говорю. Супер. Ну, там еще можно туда пихать. А вот чем туда пихать еще? Девушки, вот давайте не все сразу. Попихаем. Научимся ходить, потом начнем бегать. Надо сначала научиться летать. У меня есть идея, чем пихать. Гусары молчат, что же. Возьми спицу, да. Зачем спицу? Надо попробовать. Вот, хорошо, молодцы. Давайте языком работаем. Причем парным. Да носы доставай, что хихи. Берешь себя майкой. За язык тянешь его, расслабляешь язык, начинаешь вытягивать. Блюдо тоже давай присоединяйся. Слушай, сейчас надо сфотографировать. Да, а так дотягивается. Так дотягивается. Так что там много чего интересного. А что ты раньше не сказала? Я дома делаю, но пока не дотягиваюсь. Берешь полотенце, но только не такое мягкое. Прям уже прям почти в носу. Вкусные коряки. Сколько интересного всего. А теперь пробуем без этого. Сопли потирай, да? Удобно. Это лучше язык, а не нос. Нос левый будет. У меня достает. Только не старайтесь не кончик языка, а ближе к корню. Понятненько. Да. Мышцы массируем. Тут-то понятно. Хорошо. Талаби какие пошли щелкать. Есть хорошая шутка у меня. Как ты? Я мальчиком придумала говорить. Научишься доставать своим языком до носа, да, всосать? А зачем ему тогда? У него свое уже будет. Не, если он мальчик, девочки, да? А смотри, как она уселась сама. Да. Потому что в Махом Мудре, девочки, смотри, что происходит. Давайте сейчас еще в Бахара Дваджасану с вами сядем. Ну, чтоб не затекали ноги. Потому что она начинает прорабатывать лотос. Сразу говорю, Маха Мудрый, как ни странно, прорабатывает лотос, потому что снимает напряжение, да, в спине. Да. Еще упражнение здесь. Это оно, ну, мною как бы Бахара Дваджасану. Смотрите, правое колено на боку, да, правое, какое, справа, да, ага. Поскольку мне надо правый бок растягивать, я вот видите, чисто из эгоистических целей. Да. А голень лежит на основании, на середине ступни. Вот. Голень. Идете, вот, да. Где она у меня такой? Да. И здесь мы начинаем себя. Вы смотрите, берем за штанину и эту всю штуку выкручиваем. Все правильно, что? Да. Бедро, да? Бедро, да. И начинаешь вместе с ним укладываться. И растягивается ягодичная мышца, понятно? Да. Вот. А надо, наверное, еще и бедро отвести в сторону, да? Да, бедро, конечно, вот в сторону отвела. Только не нужно близко пятку к ягодице. Здесь вот не нужно. Здесь вот у тебя в свободном режиме она лежит. А. О, да. Я же говорю, что неправда. Да. Да, и вот это вот. Да, и начинаешь. А-а-а. Да, да. Да, да, да. И у тебя вся конструкция должна лежать на полу. Правую да. Мы сейчас, да? Да, правую. А вот теперь приподнялись, смотрите, что делаем. Берем и всю вот эту штуку, вот прям, смотрите, я захватываюсь за штанину, захватился и бедро выкручиваю наружу, понятно? Угу. Прям вот раз ее. Да. Угу. И еще раз продолжаем. Раз, два. Лучше всего есть бабушкин шкаф вот в такую щель. Засовывать туда ногу. И когда вы отходите, шкаф не поднимается, если он забит всяким барахлом. Самое оно будет. Потому что либо надо класть два блина здесь этих по 20 килограмм. Я что-то делаю неправильно, а у меня ничего не происходит. А у тебя не должно колено подниматься. Вот что. Ну окей. Ну вот все. Вот. А теперь укладывайся полностью. Вот. У тебя ничего не тянется. Хорошо. Только как у меня с моими бедрами, она вообще ничего не тянет. У меня как раз вот эта вот поверхность и тянется, на которой я сижу. А ты вторую ягодицу укладывай тоже. Вот, что у тебя поднимается? Я же говорю, я что-то неправильно делаю. Но она у меня укладывается только если вот так. Я так вообще не могу сесть. Нет, у меня тоже она висит, но она у тебя там... Не надо широко делать. У нас задача сейчас растянуть... Вот эти вот части ягодичные, понятно? На другую сторону. Ягодичные. Я не понимаю. Какую часть тянем? Да. Везде наклон. Просто наклон. Да. Mm. Вот тут тянете? Нет. Тогда ты вот, знаешь что, закидывай лотос вот сюда себе. Пятку закидывай сюда. Пятку еще дальше протаскивай. О, клади бедро. Вот. Вот и здесь уже работаешь. Хорошо. А, вот так начинается. Вот. У каждого своя конфигурация. Ну это какая-то очень нездоровая, что ли? Почему? У тебя просто хорошо раскрытый забедренный сустав. У меня. Вот. Я-то что, о чем говорю? Работает. Ломанные бедра. Откуда он у меня может еще раз закрыть? Работает. Видишь, у тебя все, пошли, идет процесс, все. Сейчас мы с Людой будем работать. Не, у меня все нормально. Все хорошо тянется. Я все ощущаю. Да, эта сторона, это все. Да, да. Ну, хорошо. И все лежит. Ничего не... Все лежит. Очень хорошо. Ничего не торчит. Очень мягенько все. Гуд. Хорошо. Снова направо. А ты, я тебе сказал, что делать-то? Ты сверху так. Полулотос сразу ее раз закинула. Вот это вот. Ну я поняла, но это показатель, что плохо растянуто. Это показатель, что хорошо. Ну так не может быть. Хватит со мной спорить. Так, теперь что мы делаем? Мы здесь специальное упражнение у нас. Крия дыхательная. Так, у нас специальное название есть к ней. У нас называется она, как это было. Это у нас, господи, где она сейчас? Коленка у тебя висит сейчас, вот оно должно лежать. Вот надо сначала. Да. Лежит, если... Это у нас называется надо сначала. То есть, вот до этого мы делали чакра анусадхана, то есть поиск чакр. Мы их все нашли, они у нас классно заработали. Теперь идет круговое движение у нас. Надо сначала. Пупок втыкаем в нашу напхи мудру. Вот здесь, смотрите, старайтесь занять вертикальное положение. Но не за счет того, что мы как-то очень сильно корячимся, а вот выстраивать за счет бедер, тазобедренных суставов, укладыванием наших будущих лотосов. Потом, потому что потом все это в лотосе делается. Угу. И делаем вдох снизу вверх, длинный, на 6 сделали, Джанхару Банха, глаза межброви на 6, 2, 3, 4, 5, расслабляемся, 6, на ОМ-1 откинулись, ОМ-1, выдох на 6, ОМ-2, 3, голову возвращаем потихонечку до вертикального состояния, 6. Понятненько, да? То есть на 6 вдох, Джаланхара Мула Банха на 6, на ОМ-1 задержка, и на выдохе на 6 мягко возвращаемся. Тут все работает. Угу. Вдох. Джанхара, Мула. Глаза межброви. Считаем 3, 4, 5, 6. Откинули. Ом один. Мягкий выдох, ом один, ом два, по спине 4, ом 5, ом 6. А поддавливаем? Тут, да, можно регулировать. У нас тут, понимаете, у нас как в космическом корабле, у нас столько уже рычагов, что вы можете вот... Что хочется, то... Да, то есть у нас идет здесь вдох... У нас выдох по спине. И аварахон, то есть две идут. Да, арохана, аварахон, здесь петелькой. Угу. Плюс у нас идет длинная уджая, джаланхара, мула. Здесь сету. Все это в межброви. И выдох по спине. Угу. Поэтому сейчас не настаивай самостоятельно. Вдох. Глаза межброви уже, плечи расслабить, расслабить, опустить плечи. И на выдохе можно чуть-чуть мулы банхи поиграть, тюнь-дюнь-дюнь, вот так вот поподжимать. После выдоха ноги поменяли. Медленно, мягко. Пить надо, потому что очень высушиваешься. Отслеживать плечи, плечи, а не автоматом. Когда вы удерживаете много объектов, то плечи. самостоятельной жизнью жить. Сразу скажу, что эти штуки очень возбуждают в плане энергии там. Поэтому, если почувствуете перевозбуждение, молочка горячего на ночь, вот танасы не повисите на кроватке. Сидя на кровати, вот танасы? Да, сидишь и. А если молоко не пьешь, то что пьешь? Чё? Если молоко не пьешь, то что пьешь? Ну, значит, накапай в пипетки себе. Чё? Молока. Соевое подойдет? А, у тебя лактоза, что ли? Нет, ну я в принципе не пью. Трудно заменить молоко каким-то. Вода. А кофе? Чай с молоком можно? Кофе соевое пью. Кофе с молоком? Да я соевое взяла для этих вещей, но не тоже не пью. Так, давайте теперь попробуем. Вот все. Закидываем. Давайте ту, которую легче закинуть. Раз. Раз. Угу. Упираемся. Вот для чего у нас замок-то здесь? Понимаете, для чего? Вот мы чем потом будем, куда упираться-то? У нас тут замок будет мощный. Когда две ступни у нас здесь будет. Угу. Ну, то есть как бы одной сейчас не хватает. Да, одной не хватает. Они висят. А куда вторую? И вторую, по идее, надо, да, достать. Пятый. Потом, потом. Сейчас, не сейчас, сейчас жестко все. Угу. Продолжаем. Вы же сейчас почти в йоговской форме настоящей. Сейчас сделаем вопрос. Угу. Мы идем от Муладхары вверх до Аджни, и здесь мы делаем задержку с Шиванхары. Не-не, мы все здесь делаем, все по, вот честь по чести, мы всю петельку делаем. Так, тогда я не поняла. Проведи еще. Ну смотри, вот еще раз, вдох делаем. Да. Ну, ну, у нас петелька та же самая, до Аджни. Отсюда, через Витшутху мы идем. Да, все равно. В Винду, все понятно. Значит, здесь у нас в чем дело? У нас потом будет еще Кхичари Мудра. Да. И вот этот Кхичари Мудры мы подхватываем вот эту петельку. Угу. И потом она у нас идет через язык, уходит в шею, понятно? А назад. В какой момент делать эту манху? Так, мы делаем вдох, длинную джая. Угу. И делайте джаланхару правильно, пожалуйста, не роняйте голову. Помните, как мы делаем? Отводим голову назад, вытягиваемся макушкой вверх. То есть мы в момент вдоха, у нас все это происходит. Давайте включу свет. А то уже начали кайф ловить и сыпать. А тут надо отработать. Так, я запутаю. Вот смотри, что мы делаем. Вот мы идем вдох от Муладхары, да. Идем, и вот смотрите, уже здесь у нас джаланхара автоматом, угу. Через вытяжение макушки и отведение носа, кнопочку нажимаем и уводим назад, угу. Вот она у нас здесь, угу. Пошла, сюда дошли, уронилась в ажню, пум. Откинулись. Она у нас в ажне прям туда светит. И с выдохом оно у нас пошло по аварохан вниз. Почему ты показываешь спереди? Как вот. Или она идет по аварохан? А ну, вот по аварохан туда идет. Все. Только я акцент сейчас вам сделал на джаланхаре. Угу. То есть у вас Джаландхара Уджа-Ей вытягивается, готовится. Поехали. Выдох. Вдох. Здесь расслабиться, повиснуть сразу. Глаза в межброви. Откидываемся. Расслабляемся, расслабляемся, расслабляемся. Плечи, плечи, плечи, плечи, плечи в копчик. Оля, а когда... Классно, вот теперь я почувствую. Но... Просто что-то потрясающее. Почувствую. Наконец-то. Оля, а когда вот мы ее сосредоточили здесь, а потом откидываем, мы ее обратно в винду забрасываем? Тут можно по-разному. Ира, сейчас я не буду не говорить никаких рекомендаций. То, что у тебя происходит, вот тут уже твое уже должно включаться. Может, я знаешь, как там эта горошинка туда-сюда падает? Бдым, бдым. Ну что, дальше? Еще раз. Воткнула. Штырка. Еще раз напоминаю, что у нас сейчас у Джая работает не как самостоятельное дыхание, а это, ну, воздушная, такой как телескопическая антенна, она вас вытягивает вверх. Она имеет свою структуру такую прям плотную, джая. Какая бабочка здесь классная. Да тут все, оно сейчас пойдет, лотосы пойдут. Я же говорю, у меня... Мои бёбра. Мой ЛФК там уже переворачивается. Да. Поехали, выдохнули. Вдох. Плечи, плечи, плечи. Тут расслабиться. Там в какой-то момент потом дышать не захочется. Губы, плечи. А можно кондом делать выдох? Попробуй, но ты старайся регулировать вдох и выдох, чтобы... И уже домой не дошли. Что лучше, сливать вниз или там? Нет, ты... Я. Вот это вдыхаю, выдох. А у меня прям... Получается, я чувствую, как чистка вот этого всего происходит. У меня сзади грязно, это нечего почистить. И, ну, что я? Хочется отдать. Нет, смотри. У нас есть два канализационных люка, так скажу. Тут и там. И там идет, туда сливается все, и плохое, и хорошее, грязное, чистое, все туда. Там распределитель, потому что по-твоему это грязное, а для кого-то это очень чистое. И Всевышний он распределит уже. То есть мне не надо в землю? Не надо, ничего в землю не надо. Есть, а могу там поджать? Вот когда в конце мулу чуть тынц, можешь поиграть. Давайте еще разок, еще один цикл. Июнь мудро у нас был сейчас. Люди, не напрягайте плечи. Да, я все время одну руку. Отдыхать снизу или из мулы? Можно же из мулы. Из мулы. Тогда надо ее сразу поджать, чтобы не отдыхать. Нет, ты ее почувствовала. Не обязательно ее прям сжимать. Ты ее почувствовала, она у тебя как бы там светится, и ты из нее прям пошла, пошла, и оттуда такой вот растет телескоп, такой телескопическая, это Останкинская башня тебя, а ты это повесила, у тебя тут торчит стержень, все, а этот плечи, ты, вот, тебе хочется поднять, а ты их, и повисла на задержке уже здесь. И еще глубже пошла в расслабление. Только не сгибай позвоночник. Ты как бы вот складываешься вертикально. Плечи, плечи. Угу. Тебя и так Уджай уже вытащила вверх. Почувствовала, что действительно это меня держит. Вот ты сейчас сказал, блин, важный такой момент, да? Все, сила, и оно действительно держит. Оно тебя держит. Да. Поэтому ты можешь расслабить плечи, да. Позвоночник. У тебя внутри вот этот воздух, он становится не воздухом. Потому что непонятно, что держит. Он бетоном становится, который тебя держит. И это именно сила праны. Вот сейчас я это почувствовала. Все, давайте садимся, дышим перед Йони Мудрой, поехали, пыхтим. Два часа пошли. Ну, сколько сейчас уже времени? 10, 8. Ну, там Феликс у нас кто-то задержал еще. Хозяин, барин. А, у нас еще будет 15 минут, а не 15 минут. Так что мы еще отдохнем немножко. Да не дыши, просто делай задержку и все. Попробуй просто Уджай сейчас подышать. Все равно вот горло, естественно, нажимается, да, и начинает так засыпать. И так будет, ее не такая, что там это. Учитесь уже не напыхчивать, да, Йони, а работать, ну, то есть она у вас может быть в любой момент уже без внешних. И готовимся к Йони, вдох. Собрали. Чем лучше расслабились, тем лучше здесь. еще с водцами поработать, как хотите. Отдыхаем. Потому что как раз вот эти вот суставные вещи, они очень хороши при всяких, когда ты начинаешь заболевать, там застой всякий выходит. Погудеть этой штукой хотите? Хорошая штука. Угу. Чистый такой зеленый. Угу. Вот, погудеть, значит. Я думаю, экспериментирую делать вот йоми без дыхания предварительных. И просто в конце на задержке и все. Эффект практически тот же самый. Все зависит от воздуха и, ну, от того, как потренировался до этого. И маха с каждым разом как-то получается. Она легче. Да. И уже чувствуешь, для чего. Нет, вот поясница становится легче, и все, ты уже поддерживаешь. Вот. Уже нет треска такого коленка. Да, да, да. То есть он Юрий спрашивает, а что мне делать? Да у него лотос уже идет там. Может, перевернутый по чемоданам вас не сделал, тоже классно. Или есть это, или шавасана животом вниз. Тоже. Ну тебе не надо, то у тебя отек в носу сейчас. По чемоданам просто делаешь и лежишь. Вот сейчас не могу за шею. А, за шею не можешь, да? В этой, только ты таз стараешься его вложить на землю, а ноги к себе ближе, сильнее, нет, руками работаешь, ну, перочинным ножичком сложиться, чтобы у тебя спина лежала, да, и сильнее ноги к голове тянешь руками, вот, а таз обратно возвращаешь, вот это вот приблизи, то есть, короче, ноги у тебя параллельно полу должны быть, ничего, что, видишь, у тебя есть чем работать. Аж хрюкнула от удовольствия. Я от того, что это все хозяйство работает. Ну, а то у меня есть тут пара балерин знакомых. С ними очень тяжело работать. Потому что я только через 10 жизней достигну той гибкости, которая у них. Они так все поломаны. Thank you. становимся в удобную сидящую позу. Ну давайте, чтобы нам было полегче. Ира, помнишь эту мантру, которую мы сегодня для Меркурия? Ом бум будхая намаха. Собираем джиняну мудру, большой указательный пальчик. Разум у нас сидит в голове, поэтому для головы поем по всем чакрам. Снизу мысленно делаем на вдохе ом. Трижды ом бум будхая намага. Ом бум будхая намага. Расслабили руки, уронили голову, улыбнулись, подняли голову, открыли глазки. Тело само подсказывает, что тебе надо. Я бывает ложусь уже там расслабь. Я прям чувствую, что я вроде расслаблена, а где-то там какие-то слои, вот я их начинаю другие чувствовать. Значит, нужно сделать хоть противоположное. Вот легла спать, и напряглась со всей силы все, что можешь. И потом расслабился. И потом бац, сбросилась, и это все. Оно как бы все оставшееся. Оно типа лежало. Тут нет, правда, вот этого упражнения, которое я давал вам сегодня, да, но я вам оставлю его в этом кабинете, напишу. Какое? Вот это вот, закидывание головы. Да, да, очень круто. Хорошее упражнение можно еще, да. Давай. Класс вообще. Ну, а что же далее? Тоже, да, где-то. Ну, сейчас у нас конец декабря, два занятия, далее. Как-нибудь можно... Ну, а сейчас ноябрь продолжается. У нас по ноябрь. У нас закончится 12 декабря вот этот курс, 16 занятий. Ну, мы потом с Людой идем еще на два. Еще на два занятия. Но там потом все разъезжаются. Так я понял. Ну, я до 28 декабря здесь. А потом? А потом я приеду 10 или 11. Ну, куда там у нас на работу? Нет, я спрашиваю про следующий год. Будешь ли ты продолжать? На следующий год есть мысль продолжить крию. Но надо как-то усовершенствоваться. То есть крию уже после февраля, это будет, соответственно, март, апрель. Рассчитывать уже будет март, апрель, май, июнь, чтобы 4 месяца. Так, после февраля, еще раз, март. Мать. Март, апрель, май, июнь. А, то есть получается январь, февраль? Ну или минимум 12 занятий, да, это будет март, апрель, май. Но уже следующий тур, да? Да, ну, уже это. Ну так, чтобы собрался народ, да, потому что он... А кто у нас соберется? Ну пока вот мы, вот, я так понимаю, еще Юля, да? Юля, вот, трое. Может быть, еще кто-то из той группы, да? Потому что из той группы я далеко не пойду, они как бы закончат. Я предложу к тому, кто... Может, Марина согласится? Марина может согласиться. Может быть, еще там женщина, Маша там, да. А вот в таких пятнистых штанишках ходит, как его? А, да, да.